Якщо они с черносотенными подонками, субсидии, наградные, премиальные с союзником, были его платой за свой страх. Страх перед революцией, страх перед Россией, страх перед русским народом, подлинным, трудовым, а не тем, какого изображали собой охотнорядцы и кабачки, подонки общества. Те самые ландскнехты с титлами и без, которые на протяжении лет на совещаниях под председательством императора обосновывали полезительность для русского народа голода, неграмотности и порки, столь же усердно участвуют с 1905 года в погромном промысле вкупе с коренной отечественной значью. Русско-аздзейские бароны и графы также включаются непосредственно в ее скулодробительные операции в центре и на местах. Низко нахлобучив мокрые шляпы, крадутся в дождливой мгле вдоль посольского фасада два человека. Метнулись ко входу. Потянулась к звонку дрожащая рука. Кто они, изображенные в прологе ходатаи перед германским послом за русского царя? Визитер первый, Нейтгард Дмитрий Борисович, барон, сенатор, помещик, имение в Нижегородской и Пермской губерниях, получил образование в пажеском корпусе в Петербурге. Личными отношениями с Николаем II связан был со времен совместной их службы в молодые годы в Преображенском полку. Позднее Нейтгард не раз получал из рук Николая назначение и должности. Служил в Министерстве внутренних дел, был градоначальником в Одессе, губернатором Нижегородским и Екатеринославским. Проявил незаурядную жестокость при подавлении народных волнений. Не раз увлеченный в казнократстве и взяточничестве, с помощью августейшего покровителя выбирался сухим из воды. Представитель рода, вышедшего из Нассау и вженившегося в русское дворянство, родная сестра Нейтгарда была супругой председателя Совета министров Столыпина, к концу последнего царствования Нейтгард в звании сенатора приобщился к обсуждению в верхах важнейших государственных вопросов, за каковым занятием его застала февральская революция. В 1918 году, после неудачных хлопот в денежном переулке у германского посла, бежал в Германию, где окончил в Рейнхенгалле свою жизнь. Примечание, небольшое дополнение. Один из читателей журнала «Знамя», горьковчанин Петр Иванович Шмелев, прислал автору письмо. Он пишет: «Этот барон хорошенько запомнился нашей семье. Крупный помещик, он одно из своих имений имел в нашей Ичалковской волости Княгининского уезда. Мой отец, будучи еще мальчиком, пас барону скотину. Раз скот забрел куда-то не туда, как рассказал мне потом отец, барон приказал выпороть его. На глазах Нейтгарда управляющий Юдин зверски избил моего отца, нанес ему раны, рубцы от которых ныли и мучили его всю жизнь. И это тот самый Нейтгард, с которым царь якшался и чуть ли не лобызался с юных лет. Истинно скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты». Визитер второй, Будберг Алексей Александрович, из разветвленного баронского рода Будбергов и Беннингаузенов, еще в средние века перебравшегося из Вестфалии в Лифляндию, а со второй половины XVIII века подвязавшегося на военном и дипломатическом поприще в России. Царям служили многие будберги и в высоких должностях. Были среди них министры, послы, командующие войсками, а один из будбергов, Александр Андреевич, при последних двух царях 22 года с 1891 по 1913 занимал должность главноуправляющего канцелярией прошений на высочайшее имя. Он фактически состоял у Николая II политическим советником, пользовался его личным расположением, участвовал в разработке в 1905 году манифеста о свободах. Тогда же способствовал созданию тайных денежных фондов для Союза русского народа. Всячески старались тогда помочь снабжению Черной сотни материальными средствами и Алексей Будберг, и близкий приятель семьи Будбергов Густав Кёстринг, выходец из Ганновера, тульский помещик, вплоть до 1914 года, поддерживавший связи с Кайзеровским рейхом. Черносотенная одержимость легла печатью и на послереволюционный путь барона Алексея Будберга, генерала, командовавшего в мировую войну русским корпусом. Она привела его в стан контрреволюции. После уже известного визита к Мирбаху барон возвратился на Дальний Восток, где обосновался было после Октябрьской революции, и там, в Харбине,